У раскольников есть много странных поверьев, нередко порождение довольно дикого, необузданного воображения, кое иногда основано на безграмотной игре слов. Кто пьет чай, отчаивается от Бога. Кто пьет кофе, налагает ков на Христа. Хмель и табак произросли на могиле знаменитой блудницы. Хмель из головы, а табак из чрева. На этом основании, вероятно, хмель считается у них благороднее табака. Многие раскольники не чуждаются его, тогда как табаку все они не терпят, называя его смертельным грехом. Раскольники в особенности настоятельно требуют, чтобы остриженные ногти класть с ними вместе в гроб, и даже носят обрезки эти в перстнях. Земля, по народному поверью, лежит на трех рыбах, китах или даже на четырех. Но один из них умер, отчего и последовали потоп и другие перевороты. Когда же перемрут они все, то последует представление света. Между тем, когда киты эти, отлежав бока, начинают оправляться да повертываться, то бывает трус, землетрясение. Иные, напротив того, утверждают, что свет стоит на трех слонах. Прежде нас жили на свете волоты, великаны, после нас будут пыжики, то есть карлы. Народное поверье волотам назначает место жительства в Вологодской стороне. Вероятно, этому подало повод одно только сходство звуков. Народ ожидает представления света непременно в одну из великих суббот перед Троицей. Если по торной дороге поднимается столбовой вихрь, то это чертова свадьба. Ведьма с сатаной венчается, или, по крайней мере, возится. А потому, если кинуть в вихрь этот нож, то он будет в крови. Чума летает уткой, а голова и хвост у нее змеиные. Не садиться по 13 человек за стол и не подавать другому соли. Эти два поверья, как всякому известно, напоминают измену Иуды. Не дарить ни ножа, ни ножниц, не принимать булавки, разве уколоть слегка передателя или отдать грош, то есть купить вещи эти. Взяв от соседа прививку плодовую или отводок, также должно положить около дерева копеечку, чтобы ветка хорошо принялась. Молодых супругов сажают на мохнатую шубу во знаменование привольной жизни. Велят также стричь ребенка на шубе, богат будет. Когда ребенок впервые пойдет, то черкнут ножом по земле между ног, что и называется перерезать путы. Если у ребенка долго зубы не режутся, то проколоть черному петуху гребешок костяным или деревянным гребнем и кровью помазать десна. Это поверье, принадлежа отчасти к разряду симпатических средств, конечно, придумано для того, чтобы успокоить встревоженную мать при таких обстоятельствах, где человеческая помощь невозможна. Советуют также надевать ребенку ожерелье из рачьих жерновинок, носить фиалковый корень и прочее.